безгранично велика. Она произвела такой переворот не только в душе Закхея, но также и в душе другого мытаря Левия, который потом стал апостолом и евангелистом Матфеем. И теперь, когда мы читаем или слышим слова Божие, запечатленные в Евангелии, они производят такое же потрясающее действие на наши души. Мы знаем из житий святых, что многие из них обратились на путь подвижничества только потому, что в храме Божием слышали слова Христовы. «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Или слова, обращенные к книжнику, искавшему совершенство. «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим». Или слова о том, что его надо любить больше, чем отца своего и мать, братьев и сестер, и даже больше самой жизни своей. Эти слова Господа имели такое могущественное воздействие на их души, что они внезапно решались все оставить, все продать и раздать нищим, оставить свою семью, взять крест свой и пойти за Христом. Так было с преподобными Антонием Великим, Макарием Египетским, которые ушли в дикую египетскую пустыню, и многими другими. Такова сила Слова Божия. А в чем же тайна этой силы? Почему Слово Божие так могущественно воздействует на людей? Почему так потрясен был Закхей простыми словами Спасителя? Потому что в этих словах, обращенных к Нему, но относящихся ко всем нам, чувствовалась безмерная божественная любовь нашего Спасителя, чувствовалось, что нас, грешных, окаянных, приступивших закон Божий, Христос не отвергает, жалеет, любит и зовет на путь спасения. Фарисеи же, мнившие себя праведниками и учителями народа израильского, ненавидели и презирали этих несчастных, клеймили их злыми словами, отказывались от всякого общения с ними, как с нечистыми и недостойными. Христос же поступал не так. Когда Он вошел в дом Закхея, который принял Его с радостью, туда пришли также многие мытари, грешники и блудницы, и возлегли вместе с ним за трапезой. Фарисеи и книжники, видя это, негодуя, роптали на Господа. В другой раз, в похожей ситуации, Он отвечал им, возложившим надежды только на свои лицемерные молитвы, творимые на показ на перекрестках улиц, и надеявшимся получить через это спасение: «Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы», ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Было время, когда нужны были жертвы, ибо они были прообразом единой истинной голгофской жертвы на кресте. Но когда совершилась эта страшная и последняя жертва, тогда древние жертвы прекратились, и настала новая эра, эра милости и любви, которую принес на землю Господь